состоит из души и тела. И поэтому воздержание от пищи, от питья, некий физический подвиг необходим для духовной жизни человека. Вот поэтому и от пищи воздерживаемся перед принятием святых Христовых тайн. Теперь вопрос о том, в течение какого времени нужно воздерживаться от пищи перед причащением. Согласно установившейся традиции, люди воздерживаются от принятия пищи в течение дня, то есть с 0 часов, от наступления дня, в который совершается Божественная Евхаристия. Этот обычай распространен среди всех поместных православных церквей и глубоко укоренился в благочестивой практике нашего народа. Телезритель из Новгорода пишет, вопрос уже совсем другой. Я понимаю, что многие места, связанные с жизнью Иисуса Христа, являются для верующих святынями, но вы в своих программах назвали путь ко кресту Иисуса святым, а место распятия, его гроб, святынями христианского мира. Но разве может быть святыней то, что связано с казнью, где написано, что этим местам нужно поклоняться? И еще один вопрос на эту тему. Зачем окружать почитанием места, где был убит Иисус Христос, где нашли его крест? Ведь это, простите, была просто свалка мусора. Ну, на этот вопрос есть два ответа. Во-первых, чисто культурологический ответ. Частью нашей культуры стало почитание мест, связанных с подвигом людей. А Куликова битва, а Бородинское поле, а многие другие места, где погибали люди, защищая Родину, защищая своих родных и близких. Сейчас развивается не совсем правильная, с моей точки зрения, традиция устанавливать какие-то памятные знаки даже на местах автомобильных катастроф. Это не соответствует, кстати, нашей национальной традиции. У нас никогда дороги не превращались в кладбища, и кресты ставили только на кладбищах, а не в тех местах, где люди, то, что называется, закончили свой жизненный путь. Но вот это так неожиданно появившееся в последнее время в нашем народе, если хотите, традиция, обычай, свидетельствует о том, что у людей есть потребность увековечить место даже кончины. Правильно это или неправильно, другой разговор, но есть некая внутренняя потребность. Так вот, по отношению к величайшим событиям истории, эта потребность есть у всего человечества, у каждого народа. И если это справедливо по отношению к великим битвам, к знаменитым полководцам, то почему же это не может быть справедливо по отношению к Спасителю? Место его кончины, Голгофа, жертвенник искупительной жертвы может и должен быть особым местом почитания для всех людей. Ну, а что касается свалки мусора, святые места, священная история, история церкви – это не лубочная картинка. Если бы это было так, то это было бы неестественно, и люди никогда бы сердцем не воспринимали, а разумом бы отвергали такую картину церковной истории. Да, действительно, на месте, куда был сброшен с Голгофы крест, была свалка других крестов, орудия в казни. Все это было завалено мусором и хламом. Но из этого мусора, из-под этого мусора, из-под этого хлама, по повелению царицы Елены, был поднят крест, животворный, живоносный крест, который исцелил больных и явил тем самым великую благодатную силу Божию, которая почила и на месте сем, и на кресте. Ну и, наконец, как бы богословский аргумент в защиту святых мест. Ведь действительно святые места – это свидетели священной истории. Господь нам оставил не только Слово Свое, запечатленное на страницах Евангелия, он соблаговолил оставить нам святые места, связанные с его жизнью, с его служением, смертью и воскресением. И эти немые, но реальные свидетели помогают людям укрепить свою веру, помогают ясно представить подвиг Спасителя и то огромное значение, каково этот подвиг имеет для каждого. Значение искупительной жертвы Спасителя, силу Его воскресения мы и переживаем совершенно особенно, прикасаясь к святым местам Иерусалима. Будем отвечать на ваши вопросы. Письмо из города Иркутска. Был ли какой-то особый смысл в том, что Спаситель собрался со своими учениками на еврейскую Пасху, и в том, что праздник первой христианской Пятидесятницы совпал с Пятидесятницей еврейской? Почему сейчас праздник Пасхи православной всегда отмечают позже Пасхи еврейской? Конечно, был смысл. Христос, во-первых, пришел в Иерусалим именно на праздник еврейской Пасхи. Но более того, ведь Пасха у евреев была установлена в честь освобождения израильского народа из египетского плена. Это было спасение народа. Я когда-то об этом говорил, само слово «Песах» – проходи мимо смерть тех домов, косяки которых отмечены кровью агнцев. Так, по повелению Моисея, еврейский народ отметил дома, в которых проживал, и ангел Божий прошел по стране и истребил первенцев египетских, и устрашился фараон и отпустил народ еврейский. И вот воспоминание об этом избавлении от плена, от рабства, была установлена ветхозаветная Пасха. Христос приносит себя в жертву, как агнец за грехи человеческие. Он спасает не отдельный ни народ, ни одно племя, он спасает весь человеческий род. Ветхозаветная Пасха как бы совмещается с Пасхой Новозаветной. И Новозаветная Пасха поглощает собою все, и Пасху Ветхозаветную, и всякие иные попытки людей спасти себя. Род человеческий спасается силой любви Божией через крестную смерть Спасителя. Ну и понятно, что на 50-й день после Пасхи Новозаветной, которая в тот год совпала с Ветхозаветной Пасхой, совершилось сошествие Святаго Духа, то есть имело место Пятидесятница Новозаветная. Что же касается времени празднования Святой Пасхи, то оно было четко определено Первым Вселенским Собором. Я напомню постановление Первого Вселенского Собора, который имел место в 325 году в малазийском городе Никее. Пасха должна праздноваться первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое следует за весенним равноденствием, но не раньше еврейской Пасхи. Почему? Да потому что евангельская хронология такова. Господь пострадал в день Пасхи Ветхозаветной, а воскрес после этой Пасхи. Вот в этом пункте у нас расхождение с западной пасхалией. Западная пасхалия исключительно привязывает празднование Дня Святой Пасхи к астрономии, то есть к первому воскресению после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия, но никак не связывает празднование Пасхи с еврейской Пасхой. Восток увязывает эти два события, отталкиваясь от решений Первого Вселенского Собора, подчеркивая важность, неприходящую важность евангельской хронологии. Телезрительница из Москвы спрашивает: сейчас каждый христианин носит нательный крест в память о распятии Иисуса Христа, однако культ креста был известен еще задолго до Рождества Христова. Есть ли в том, что Спасителя распяли на кресте, какой-то сакральный смысл? Ну, сакральный смысл есть в самом кресте. Что же касается культа креста до Христа, то такого культа не было. Были изображения, напоминающие крест в отдельных восточных культах. Но поклонение Богу распятому в дохристианской истории не существовало. Конечно, Господь мог быть умерщвлен римлянинами и другим способом, если бы этот способ у них существовал для рабов как официальная и формальная казнь. Но иного способа не существовало. Рабы, плебс, казнились во времена Римской империи через повешение на кресте. Господу было, видимо, угодно, чтобы именно это орудие смерти стало жертвенником принесения бескровной жертвы, стало символом избавления людей от власти зла. Вопрос из Санкт-Петербурга. Почему все-таки возникла традиция носить на груди крест? Правда ли, что находить или терять крестик – плохая примета? Ну, приметы я бы рекомендовал не верить. Мы когда-то с вами посвятили целую передачу суеверию. Верить в приметы означает иметь суетную, пустую веру. Веру, которая человека не спасает. Нашли вы крест или потеряли крест? К делу вашего спасения это не имеет прямого отношения. Хотя лучше крест свой, особенно крест, который дан вам после крещения, не терять. Это ваша святыня, то, что связывает вас видимым образом с великим таинством вхождения в церковь. А почему возникла традиция носить крест? Да очень просто. Только что сказал вам, что крест – жертвенник, крест – орудие смерти и вместе с тем – орудие спасения. Крест – это то место, на котором совершено избавление человечества от гибели, от царства зла. И поэтому каждый христианин, испытывая благоговение пред крестом Господним, желает, естественно, иметь этот символ спасения – постоянно при себе, дабы благодатная сила, сила крестная, распространялась бы и на него. Таково естественное желание и потребность, как я сказал, каждого верующего человека. Именно эта потребность и создала прекрасную традицию ношения креста на груди. Но вот здесь я хотел бы остановиться на том, что в последнее время эта благочестивая традиция стала превращаться в некую моду, а иногда даже в предмет кощунства. Я с ужасом наблюдаю изображение креста Господня на груди метущихся в диком ритме исполнителей современной музыки. Это страшно. Эти люди одевают крест не потому, что они верят в силу крестную, а по каким-то совершенно непонятным и рациональным соображениям. Если меня кто-то слышит из этих исполнителей, я хотел бы призвать вас не делать этого. Помимо того, что крест, как святыня, вызывает особые чувства у верующих людей, и оскорбление креста вызывает оскорбление религиозных чувств миллионов людей, я бы не советовал делать вам это еще и потому, что Господь поругаем не бывает. И надругательство над крестом всегда оборачивается человеческой трагедией. В нашей стране спиливали кресты в первую очередь с храмов, желая раздавить веру. Странно, почему с крестов начиналась борьба с верой? Да потому что дьявол не терпит изображения креста. Крест – символ победы Спасителя. И он бросается на крест с дикой яростью и топчет и оскверняет крест на протяжении всей человеческой истории. А чем закончилась эта борьба с крестом Господним? Знаем хорошо. Где те люди, которые сбрасывали кресты с храмов? Большинство из них ужасно закончило свою жизнь. Они были убиты теми, кто заставлял их делать это страшное дело. Не следует оскорблять крест, даже в том случае, если вы не верите в великую Божью силу, являемую через спасительный крест Христов. Телезритель из города Уфы пишет: «Я с удовольствием смотрю ваши передачи о жизни Иисуса Христа и об образовании церкви. Спасибо вам огромное. Спасибо вам на добром слове. Но вот какая мысль не дает мне покоя. Почему Бог, как строгий и любящий отец, не вмешивается в жизнь людей, не влияет на нее? Почему, если он есть, процветают убийцы, бандиты, воры и так далее? Так хочется верить в высшую силу, которая в ответ на искреннюю веру каждому человеку обеспечивала бы поддержку и помощь. В ответ на веру каждому человеку Бог обеспечивает поддержку и помощь. И более того, в Слове Божьем сказано: нет ничего невозможного для верующего человека. Но обеспечивая эту помощь, эту поддержку в ответ на веру, Бог не превращает нас в автомат, в некое послушное и бездумное орудие Его воли. Господь создал мир свободным и человека как венец творения, по образу и подобию своему создал. Ну какое же было бы подобие и какой был бы образ, если бы мы все, как марионетки, делали бы только одно добро по воле Творца? Не было бы свободы, не было бы образа Божия. А вот почему Господь именно так создал мир, а не иначе, одному Ему ведомо. И через свободу пришло в мир зло. И сегодня через свободу человеческую это зло совершается, и даже в последние, можно сказать, столетия драматически возрастает. Такова воля Божья. Мы неоднократно говорили о том, что суд, который Бог совершает над человеком, явится свидетельством, окончательным свидетельством его справедливости. Этот суд сделает каждому из нас понятным Божий замысел о мире и о человеке. Но сегодня, в условиях богодарованной свободы, мы должны делать все, чтобы зло не господствовало в нашей душе, в нашей жизни, в нашей семье, в нашем обществе, Христианин и призван Богом к тому, чтобы тотально сопротивляться злу на всех уровнях бытия. Не потому, что он так запрограммирован, этот человек-христианин, а потому, что он свободно и разумно избирает именно такой, а никакой другой образ жизни. В этом красота и тайна Божьего творения, которая в полной мере откроется нам в будущем веке через окончательный, справедливый Божий суд. На этом письмо из города Санкт-Петербурга. В своем новом цикле, рассказывая об истории возникновения церкви, вы много говорили о чудесах, которые совершал Иисус Христос в своей земной жизни и которые происходили после его чудесного воскресения. Воскрешение Лазаря, исцеление слепого, сошествие Святаго Духа, исцеление хромого. Почему сейчас Господь не проявляет себя какими-либо видимыми знаками, чудесами? По всей вероятности, проблема возникает от точки зрения. С какой точки зрения мы смотрим на Божий мир? Для одних этот мир закрыт для всего чудесного и сверхъестественного, управляется только законами физическими, ну и ничего в нем не происходит такого, что могло бы свидетельствовать о прямом вмешательстве Бога в жизнь этого мира. А вот другие люди видят это вмешательство, видят то, что можно назвать чудом, то есть действием сверхъестественным. Чудо ведь не обязательно должно противоречить законам человеческого естества, но в чуде проявляется сверхъестественная божественная сила. И в самом деле Господь исцеляет больного. Исцеление ведь, наверное, совершается по законам естества, по законам, вложенным в человеческую природу. Наверное, на молекулярном уровне все происходит так, как и должно происходить в случае исцеления. Но сила, которая приводит в действие эти физические законы, дабы иметь замечательный результат, например, исцеление человека, является силой особой, сверхъестественной, божественной. Вот это чудо. Должен сказать, что сегодня чудес совершается не меньше, чем в древности. Конечно, среди нас нету Иисуса Христа, который бы жил как человек, которого можно было бы потрогать руками, услышать его речь. Но, как много раз об этом я говорил, в церкви живет и действует Христос силой Святаго Духа. Он присутствует реально. А что означает реальное присутствие? Означает, что Он учит, говорит, исцеляет. Он делает все то, что делал при жизни Сын Божий и Сын Человеческий. Священнослужители имеют, может быть, особую, привилегированную возможность, постоянно находясь в церкви, служа в церкви, видеть с близкого расстояния церковную жизнь. К нам часто обращаются люди, рассказывают о своей жизни, на исповеди. И, наверное, каждый священник может свидетельствовать о многих и многих чудесах, которые реально совершаются, о которых ему рассказывают, или даже свидетелем, которых он сам был. В последнее время в нашей церкви умножились чудеса, связанные с чудотворными иконами. Почти в каждой епархии происходили и происходят удивительные события, связанные с мироточением икон. Такого давно не было. Даже в древности, а хорошо известно, что в древности были такие события, они относились к числу из ряда вон выходящих. К ним приковывалось общественное внимание, О них говорится в хрониках, в летописях, в житиях святых. А вот сегодня это чудо мироточения стало каким-то чуть ли не массовым. Многих людей это даже пугает, спрашивают, что происходит. Мироточение – это особое явление, когда из иконы, из доски выделяется жидкость, именуемая миром. Иногда эта жидкость очень благоуханна, прекрасна, иногда не имеет запаха. По своему химическому составу она не имеет аналогов среди других жидкостей, известных науке. Как она появляется на доске? Как доска выделяет эту благоуханную жидкость? Никто объяснить не может. То же самое происходит со святыми останками, с мощами. Известно, что в Киево-Печерской лавре хранится мироточивая глава одного из святых угодников. Даже в атеистические времена музейные работники знали об этом чуде. Глава была изъята из монастыря и хранилась под строгим контролем в запасниках музеев. Мой отец рассказывал мне о том, как ему удалось уговорить музейных работников, и они показали ему эту мироточивую главу. Он был потрясен, увидев череп на блюде, как будто облитый маслом. И на блюде же находилась эта благоуханная жидкость. Музейные работники сказали, что это постоянно происходит, что они не могут объяснить это странное явление, что глава эта находится за семью печатями для того, чтобы не возбуждать религиозные чувства в людях. Вот я привел лишь только, ну как бы, лежащие на поверхности, многим хорошо известные факты. Бог Всемогущий совершает с нами то, что Он считает нужным совершить, либо в ответ на нашу молитву, либо по милости Своей, по благодати, по любви Своей. Он и так делает удивительные деяния в рамках физических естественных законов. И в самом деле, давайте посмотрим на нашу жизнь, на все Божье творение, на красоту этого мира. Возьмем в руки просто цветок полевой. Повнимательней посмотрим на этот цветок. Разве это не Божье чудо? Разве это не явление Божьей силы и Божьей мудрости? Но творит Господь и иные дивные дела, выходя как бы за рамки естественных законов. Эти дела, именуемые чудесами, присутствовали в церкви, присутствуют и будут присутствовать. Нужно только иметь определенную точку зрения, в том смысле, чтобы наблюдать мир и жизнь человека с определенной религиозной позиции. Тогда вы увидите чудеса, которые совершаются вокруг вас. Часто в письмах встречаются вот такие вопросы. Как относиться к высказываниям, уверениям многих людей, что им являлся Господь, Богородица или святые? Как сейчас проявляется действие Святого Духа? Только ли в церкви возможно это проявление? В Слове Божьем сказано, что Дух дышит где хочет. Действительно, Бог Всемогущий может проявлять силу Своего Духа везде. Но мы не знаем, где и как. Но точно знаем, что со дня Святой Пятидесятницы в церкви, в общине веры живет и действует, работает Святой Дух. Вот это реальность, о которой мы можем говорить с полной уверенностью. Что же касается явления святых, Божьей Матери, Господа людям, то к таким свидетельствам нужно относиться с определенной осторожностью. Потому что сподобиться такого явления может ведь человек только особо духовно одаренный, особой жизни, святой человек. Мы знаем о явлениях из жития святых. Мы знаем, что Божья Матерь являлась реально преподобному Сергию. Он рассказал об этом своим ученикам, это вошло в его житие, и ни у кого не вызывает сомнения, что это действительно исторический факт, потому что Сергий был человеком разумным, духовно трезвым, невероятно авторитетным, причем авторитетным не только в церкви, но и в государстве. Словам такого человека верили, они были запечатлены на страницах его жития. И если это происходило в прошлом, если это происходило в отношении святых людей, то, несомненно, это происходит и сегодня. Но не каждому свидетельству нужно доверять, потому что нередко люди экзальтированные, очень эмоциональные и даже больные люди воспринимают свои галлюцинации за божественные явления. Вот очень опасно поверить такому свидетельству, а потом получить доказательство того, что это было вовсе не свидетельство, а просто результат душевного расстройства человека. В таком случае вот эти разочарования очень могут повлиять как бы на веру человека. Поэтому я рекомендовал бы очень осторожно относиться к таким свидетельствам. Но с другой стороны помнить, что где Дух, там Божественное присутствие. И в Церкви Божией могут совершаться разнообразные чудесные деяния, в том числе для укрепления нашей веры, для того, чтобы остановить нас от каких-то неправильных поступков, или наоборот укрепить в доброделании. Господь, Божия Матерь и святые угодники могут предстать пред нами видимым образом. Это было, это есть, и наверняка будет до скончания века. Два примерно одинаковых вопроса. Телезрительница из Москвы и студент из Московской области пишут следующее. «Не могу назвать себя глубоко верующим человеком, но я крещена, хожу в церковь, мечтала побывать в паломнической поездке по святым местам. И вот прошлым летом моя мечта сбылась. Простите, владыка, но кроме разочарования эта поездка мне ничего не принесла. Везде толпы туристов, нет никакой молитвенной атмосферы, за все берут деньги». Еще одно мнение. Вот студент. «На многих моих знакомых поездка в Иерусалим произвела не самое благоприятное впечатление. Святые места, на которых нужно молиться, превращаются в своего рода музей, становятся туристическим бизнесом». Ну, действительно, вокруг святых мест живут ведь реальные люди. И чаще всего это даже не христиане. Это мусульмане, это иудеи. Они с уважением относятся к этим святым местам, но для них это не в прямом смысле слова святыня. Поэтому кормятся от того, что огромное количество людей посещают эти места. Такова жизнь. Мы не можем поместить, и никто не может. Нет такой силы, чтобы поместить святые места в какую-то искусственную, оторванную от общего контекста жизни страны атмосферу. Но вот что важно помнить. Когда вы едете в святую землю, то непременно нужно позаботиться о том окружении, в котором вы туда едете. Если это просто туристическая поездка, если вы останавливаетесь в обычном отеле, если это просто, так сказать, светское мероприятие, то и не нужно особо требовать того, чтобы эта поездка окружена была особой духовной атмосферой. Но те, кто хочет получить именно это, те, кто хочет пережить особые чувства, посещая святую землю, должны непременно посещать ее в составе паломнических групп. Я рассказывал вам о том, что формируются такие группы, в частности, отделом внешних церковных сношений Московской Патриархии. Ну и последнее. Когда вы приезжаете в Святую Землю, помните, что вы ходите по земле, где добро и зло, где свет и тень. И невозможно даже в святых местах оторвать одного от другого. Для того нам и дана воля, и дан разум, чтобы мы сами умели плевелы отделять от пшеницы и ограждать свое внутреннее состояние, свою внутреннюю жизнь от отрицательных влияний среды. Вот из города Пушкино Московской области нам прислали такой вопрос. Читал, что в старину долгое время паломничество было запрещено. Господь говорил: блаженны не видевшие и уверовавшие. Почему вы считаете, что любому христианину так необходимо побывать в Иерусалиме? Ну, вообще, в древности никогда никто паломничество не запрещал. А вот что касается блаженные не видевшие, но веровавшие, то нужно пояснить, что речь идет о невидимом. Собственно говоря, вера и есть убеждение в существовании того, что невозможно опознать органами чувств. То, что невозможно увидеть, услышать, что невозможно почувствовать на запах или потрогать своими руками. Ну, а святые места можно потрогать, увидеть, даже можно услышать шум улиц, шум толпы на этих святых местах. И вот здесь представляется чрезвычайно важным, чтобы люди увидели эту видимую физическую реальность, которая свидетельствует о реальности божественной. Нам часто не хватает веры, нам часто не хватает возможности иметь убеждение в существовании того, что невидимо, что от нас сокрыто. Не хватает духовных сил, потому что вера питается духовной силой человека. Слаб человек, нравственно уязвим и нравственно ослаблен. Вот и не хватает силенок поверить. И у современного человека, к сожалению, потенциал к вере не очень высок. Потому что слишком подорвана, если не разрушена, часто бывает нравственная основа личности. И вот именно современному человеку, может быть, особенно важно увидеть видимые, физические, исторические, реальные доказательства божественного присутствия на Земле. Вот почему я, обращаясь к телезрителям, неоднократно говорил о том, что важно хотя бы один раз побывать. Это для людей сомневающихся и маловерующих, а для человека религиозного – как важно укрепить свою веру прикосновением к святыням. Ясно себе представить историческую обстановку, в которой проходили все эти события, связанные с пришествием в мир Спасителя. Святые места, наравне со Священным Писанием, являют нам свидетельство о присутствии на земле Господа и Спасителя. Вот такой вопрос. Кстати, вопрос мы обобщили, потому что он встречается во многих ваших письмах. Если мы молимся за своих родственников, которые жили неправедной жизнью, то могут ли этим родственникам помочь наши молитвы? Ответ однозначный. Могут. Молитва за другого основывается в первую очередь на личном духовном подвиге того, кто эту молитву совершает. Бог по своей неизреченной любви совершает милость по отношению к человеку, отвечая на духовный подвиг веры другого человека. Кстати, то же самое существует и в человеческом общежитии, в наших человеческих отношениях. Но как часто мы помогаем кому-то, кого даже не знаем, по просьбе другого человека, уважая этого другого человека, считая просто невозможным для себя не откликнуться на его просьбу. Вот так же и Господь. Мы же по Его образу созданы. Мы обладаем той же свободой, только в несоизмеримо меньших размерах, любовью, разумом, и всеми прочими чувствами, несоизмеримыми по отношению к его силе, но подобными этой силе. И поэтому человек, если так поступает, то и Бог поступает так же. Конечно, масштаб божественных деяний совсем иной, чем масштаб деяний человеческих. Именно поэтому так важно молиться друг за друга. И чем больше людей молятся за кого-то, тем сильнее как бы наш духовный энергетический поток к Богу, тем слышнее Богу наша молитва, если говорить образно. Молитва за другого есть очень важная часть религиозной жизни человека. Поступил целый ряд вопросов, касающихся предательства Иуды. Владыка, объясните, пожалуйста, почему в церкви сложилось такое разное отношение к предательству апостола Иуды и к предательству апостола Петра? Да, действительно разное, потому что и поступки по своей природе и по своим последствиям совершенно разные. Ну, во-первых, Петр не предал, а отказался от Спасителя. Он проявил не подлость, а малодушие, слабость. Его действия не активные, а пассивные. К нему обратились, а не он пошел. Кроме того, действия апостола Петра совершенно бескорыстны. По слабости своей он отказался от своего учителя. Но никто ему за это не платил денег. Другими словами, действия Петра апостола и действия Иуды невозможно сравнить ни по сути, ни по последствиям. Именно поэтому, наверное, и результат был разный. В результате предательства пострадал Спаситель, и затем погиб сам Иуда. А апостол Петр раскаялся, принес чистосердечное покаяние Господу, услышав, как кричит петух, и вспомнив о пророчестве своего учителя. А Иуда осужден Богом и совершил страшное над собой злодеяние, умертвив себя. Вот если бы Иуда принес покаяние, то все было бы иначе. Потому что нет такого греха, в котором бы человек не мог раскаяться. И действенность покаяния обусловлена двумя только факторами. Искренностью раскаяния и Божьей любовью к нам. Именно потому, что Бог есть любовь, именно потому, что Бог любит нас, мы имеем возможность раскаиваться в самых страшных грехах и злодеяниях. Почему на месте, где погиб Иуда, основали монастырь? Но здесь есть какое-то недопонимание. Во-первых, никто не знает место, где погиб Иуда. Но хорошо известно то место, которое было куплено за 30 сребреников для погребения странников, когда пришел Иуда и бросил эти сребреники первосвященникам. Вот на этой земле, земле горшечника, которая была приобретена для погребения странников на 30 сребреников иудиных, и построен был монастырь для того, чтобы запечатлеть это место. Оно само по себе не святое, но связано с конкретным евангельским событием. И нередко такие места отмечались в прошлом и ныне отмечаются строительством храмов, часовен или монастырей. Владыка, в своих программах вы все время говорите о том, что Господь любит всех людей. Почему, зная, что один из любимых им учеников предаст его, он этому не помешал. Наверное, это было в его силах. Да, конечно, было в его силах. Да. Как и многое другое. Но если Бог будет вторгаться своей силой в нашу жизнь, если Он это будет делать без нашего на то изволение, то это будет означать, что человек перестает быть человеком. Каждый из нас имеет великую власть, данную нам раз и навсегда Богом. Власть над самим собой, власть над своим разумом, над своей волей, над своими чувствами. И эту власть, которую Бог вложил в нас при творении, Он отменить не может. Потому что ему тогда нужно отказаться от своего собственного деяния, что невозможно. В Боге нет никакого противоречия и нет никакого конфликта. Бог – абсолютный разум. И все, что Он делает, абсолютно разумно. Именно поэтому, создав нас свободными, Бог таким образом предопределил нас к тем деяниям, которые мы совершаем. В этом есть некая тайна бытия. И я как-то уже говорил об этом, что невозможно это все понять человеческим разумом. Поймем тогда, когда переступим черту жизни и смерти. А пока нужно принимать мир таким, каким его создал Господь. И в рамках этого творения, в границах этого бытия, делать все для того, чтобы наш свободный выбор соответствовал воле Божией о нас. А воля